Какая гнусность, — подумал государь. Да, гнусно, но не глупо. Опять хотел презирать и не мог. Чувствовал, что это уже не конституция, жена Константина. Расстрелял бы бунтовщиков на площади. Но как расстрелять это? Страшен этот листок. Страшнее пули, неотразимее. Трубецкой, ваше величество, — доложил Бенкендорф. Государь подумал и сказал: «Пусть войдет». Глава вторая. В сражении под Кульмом две роты семеновцев, не имевшие в сумах ни одного патрона, посланы были с холодным оружием прогнать французов, стрелявших из опушки леса. Ротный командир, князь Сергей Петрович Трубецкой, пошел впереди солдат, размахивая саблей над головой, так спокойно и весело, что все за ним кинулись, ударили в штыки и выбили французов из лесу. А под Люценом, когда принц Евгений из 40 орудий громил гвардейские полки, Трубецкой пошутил над поручиком фон Боком, известным в полку своей трусостью, подошел сзади, бросил в него ком земли, и тот свалился как сноп. Принц Евгений. Евгений Богарне, 1781-1824, выдающийся французский полководец, пасынок Наполеона. Так сам Трубецкой свалился 14-го. Только что проснулся утром, вспомнил вчерашние слова Пущина: «А все-таки будете на площади?» И опять, как вчера, ослабел, изнемог, как будто весь вдруг сделался мягким, жидким. Боялся, что за ним придут. Вышел из дому, взял извозчика и поехал в канцелярию главного штаба, чтобы там спросить, когда и где будут присягать. Хотел присягнуть новому императору тотчас, надеясь, что если это будет поспешность присяги, ему во что-нибудь вменится. Узнал, что присяга завтра утром в 11. Из штаба пошел пешком к сестре на Большую Миллионную, оттуда к приятелю, флигель-адъютанту полковнику Бибикову, на угол Фонтанки и Невского, не застал его дома, посидел с его женою и братом, позавтракал и, увидев, что уже первый час, ободрился, подумал, что полки присягнули и все прошло тихо, отправился домой переодеться, чтобы ехать во дворец на молебен. Выезжая с Невского на Адмиралтейскую площадь, увидел толпу, услышал крики: «Ура, Константин!» Остановился, спросил, что такое, узнал, что бунт, и едва не лишился чувств тут же на улице. Что было потом, едва помнил. Для чего-то опять зашел во двор штаба, стоял в раздумье, не зная, куда идти. Наконец поднялся по лестнице в канцелярию. Здесь бегали какие-то люди с испуганными лицами. Кто-то сказал: «Господа, вы в мундирах, ступайте на площадь, там государь-император». Все вышли, и он со всеми, но потихоньку отстал и прошел двором штаба на Миллионную. В тоске, не зная, куда деваться, метался, как затравленный заяц. У ворот штаба увидел знакомого чиновника. Тот зазвал его с собой опять в канцелярию. «Ах, беда, беда!» — все повторял чиновник. «Милорадовича убили!» — крикнул кто-то над самым ухом Трубецкого. Ноги у него подкосились. «Вам дурно, князь?» Кто-то дал ему понюхать соли. И вдруг опять он очутился на улице с какими-то незнакомыми людьми. Понял, что его ведут на Сенатскую площадь. «Я нездоров, господа. Я очень нездоров», — едва не плакал. И опять канцелярия. «О, Господи! В который раз?» — подумал с отчаянием. Прошел в самую дальнюю комнату, курьерскую. Здесь никого не было, все разбежались. Долго сидел один, радуясь, что, наконец, оставили его в покое. Когда стемнело, послышались пушечные выстрелы, такие громкие, что стекла в окнах задребезжали. Вскочил, Хотел бежать, но свалился на стул и слушал в оцепенении выстрел за выстрелом. Рядом с курьерскую был темный чулан. Там зашивали и печатали казенные пакеты. Пахло сюргучом, рогожей и холстиною. Тускло горела на стене висячая масляная лампочка. Клубки бечевок лежали на столе, а на потолке торчал большой крюк, тоже для лампы. Он поглядывал на этот крюк, как будто ни о чем не думая, и только потом вспомнил, что думал. Хорошо бы повеситься. Выстрелы затихли. В комнату начали входить курьеры, сторожа, экзекуторы. Низко кланялись и смотрели на него с удивлением. Он встал и вышел. Все еще не знал, куда деваться. Наконец, решил переночевать у своего шурина, австрийского посла Лепцельтерна. Знал, что и там схватят, но, как перетрусивший шалун, зная, что не миновать розги, все-таки под стол прячется. Так и он. У Люпцельтернов была Каташа. Увидев ее, понял, как тосковал о ней все время, сам того не сознавая. Больше всего мучился тем, что она еще ничего не знает. Хотел ей сказать тотчас, но отложил и много раз потом откладывал. Так и не сказал, хотя знал, что это величайшая из всех его подлостей. Устал, лег рано, заснул крепко. Снилось что-то необыкновенно приятное. Какие-то горы, не горы, волны, не волны, темно-лиловые, прозрачные, как аметисты, и он будто летает над ними туда и сюда, как на качелях качается. И вдруг такая радость, что проснулся. Долго лежал в темноте с открытыми глазами, улыбался и чувствовал, что сердце все еще бьется от радости. Хотел вспомнить и не мог. Слишком ни на что не похоже. Только знал, наверное, что это больше, чем сон. Вдруг вспомнил свой давешний страх и сразу почувствовал, что его уже нет и никогда не будет. Даже не было стыдно, а только удивительно. Казалось, что тогда был не он, а другой. Вспомнил также свой любимый псалом. Читал его всегда по-латински, как выучил в детстве и в иезуитском пансионе у старого польского ксенза Алоизия. «Когда я в страхе, на тебя я уповаю, в Боге восхвалю я слово его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть. Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе». Из этого я узнаю, что Бог за меня. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? Опять закрыл глаза, успел только подумать. А ведь так спят осужденные. Ну что ж, пусть. И заснул еще крепче, слаще, но уже без всяких снов. Проснулся внезапно, как часто бывает во сне, не от стука, а от того, что заранее знал, что будет стук. И действительно, через минуту раздался стук в дверь. «Ваше сиятельство! А, ваше сиятельство!» — послышался испуганный голос камердинера. «Что такое?» «Из дворца приехали».